В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Это наша 979-я встреча радиолюбителей на волнах «Голоса России». Здравствуйте, друзья. Постановлением правительства Российской Федерации от 3 мая 2005 года образование позывных сигналов возложено на радиочастотную службу. В связи с этим на истекшей неделе главный радиочастотный центр опубликовал официальное сообщение. В нем говорится, что на основании указания Роскомнадзора для соблюдения единого подхода при образовании позывных сигналов и до принятия нормативного правового акта, устанавливающего порядок образования позывных сигналов, предприятия радиочастотной службы будут руководствоваться методическими материалами по порядку образования позывных сигналов для опознавания радиоэлектронных средств гражданского назначения. Речь идет о правилах образования позывных сигналов для радиоэлектронных средств фиксированной службы, использующих полосы радиочастот ниже 28 тысяч кГц, радиовещательной службы, морской подвижной службы, сухопутной подвижной службы, любительской и любительской спутниковой служб, а также службы стандартных частот и сигналов времени. Ранее образованные позывные сигналы, не соответствующие методическим материалам, действительны до окончания срока действия разрешительных документов. Исключением будут являться позывные сигналы радиостанций любительской службы, образованных и присвоенных до 1 апреля 1970 года. К зарубежным новостям мы начнем с приятных. Пару-тройку месяцев назад мы говорили об угрозе исчезновения радио Прага с коротких волн. Тогда бывший главный редактор радио Прага Давид Воган опасался, что закрытие коротковолнового вещания можно понимать как конец радио Прага как такового. Станция является единственным клиентом передающего центра в Литомысле, и данное решение, соответственно, привело бы к закрытию, а затем и к демонтажу этого передающего центра. Ну, а большинство станций, ушедших с коротких волн, исчезли и сами как таковые. Тем радостнее слышать подобные сообщения от наших коллег из Радио Прага, и вот фрагменты их программы. Мы очень благодарны за вашу поддержку, которая, как нам кажется, тоже позволила Радио Прага отвоевать хотя бы небольшие уступки на финансовом поле чешского Министерства иностранных дел, которое из-за кризиса вынуждено экономить на всем, о чем только вспомнит, и, к сожалению, также и на нашей радиостанции. Ныне нам уже известен финансовый горизонт 2010 года. Бюджет и навещание чешского радио сокращен на 15%. Это результат переговоров между руководством чешского радио и МИДа. Как вы помните, изначальное сокращение должно было быть еще более выразительным. Экономия коснется практически всех бюджетных статей, включая и радиопередатчики. Например, сегодня совершенно ясно, что будет упразднено цифровое вещание в формате ДРМ. Снижение бюджета позволит нам использовать лишь один коротковолновый передатчик, расположенный в городе Литомышль. Наш директор Мирослав Крупичко считает, что хотя и произойдет некоторое сужение охвата коротковолнового вещания, но оно не будет столь драматичным. Большинство наших слушателей, которые принимают передачи «Радио Прага» на коротких волнах, этого, скорее всего, не заметят. А в настоящее время разрабатывается новая схема вещания, которая начнет действовать с 1 февраля. В связи с сокращением коротких волн возрастет значение иных вещательных платформ, включая ретрансляцию через партнерские радиостанции и интернет. Кроме живого эфира, Радио Прага будет широко пропагандироваться и так называемый подкастинг. Итак, как вы только что слышали из уст наших чешских коллег, станция остается на коротких волнах, но все-таки более важную роль в вещании станции будут играть новые и, к сожалению, внеэфирные технологии. Кстати, на момент записи программы нового расписания «Радио Прага», которое должно вступить в силу 1 февраля, опубликовано так и не было. В то же время, когда обсуждалась угроза исчезновения из эфира чешского радио, мы также говорили и об их соседях из Словакии. Речь шла не только о будущем эфирного вещания, но и о сохранении нынешнего количества языковых редакций. В январском номере электронного журнала Всемирного DX-клуба со ссылкой на DX Listening Digest публикуется заметка Майка Барклоу, в которой сообщается, что в конце декабря словацкое радио и телевидение заключили рамочное соглашение с Министерством культуры страны. По этому соглашению вещатель получает финансирование сроком на 5 лет. И ежегодное финансирование словацкого радио по этому соглашению составит 4 миллиона евро. За эти деньги компания должна произвести более 8 тысяч оригинальных радиопрограмм. Их тематика – музыка, религия, образование и документалистика. В указанную сумму государственных ассигнований входит также поддержка вещания 6 языковых служб Международного радио Словакии. Музыка. Глен Хаузер в DX Listening Digest сообщает, что Voice of Indonesia с января текущего года изменил расписание своих передач. Формат программ на китайском и японском языках был изменен с 30-минутного на часовой. Наши коллеги из Японии, из DX-клуба Нагои, уже составили исправленное расписание. Все вещание идет на частоте 9526 кГц. В 2, 8, 13 и 20.00, время, как обычно, всемирное координированное, вещание идет на английском языке. В 3, 14 и 16 часов на индонезийском. В 9.00 на корейском, в 11 на китайском, в 12 на японском, в 17 на арабском, в 19 на французском языке. Все вышеперечисленные трансляции часовые. И две получасовые программы на испанском в 18 и на немецком в 18.30. Станция подтверждает рапорты о приеме, напомню ее адрес, согласно справочнику WRTH, PO Box 1157, Джакарта, индекс 10110, Индонезия. Пришло время заглянуть в аппаратный журнал, который заполняют своими наблюдениями пользователи российского DX-портала. В начале этого года пользователи проявили высокую активность и оставили более сотни записей, так что журнал становится увлекательным чтивом и полезным справочным материалом. Но ближе к делу. Начнем с сообщений автора Сергея Панасюка. Его место приема – Винница. Он использует приемник Texan BCL3000, телескопическую антенну приемника. 1 января с полуночи до 0 часов 5 минут – на частоте 1215 кГц он принимал сигнал из Великобритании, радио «Абсолют», был бой курантов и песни. Оценка приема 3-4-4-4-3 по шкале Синпа. Запись, которую оставил пользователь на портале, не совсем приемлемая для проигрывания в эфира, несмотря на довольно высокие оценки, выставленные автором сообщения. Примечательно, что станция довольно стабильно слышна в темное время суток по всей Европе, судя по различным сообщениям, в том числе и журналы наблюдений на портале. Этот прием мне показался интересным прежде всего тем, что был сделан ровно в новогоднюю полночь по местному времени, а песня, которую мне удалось расслышать после курантов, была довольно известная и уже немолодая композиция про Нью-Йорк. На частоте 693 кГц тот же пользователь с 20 до 20.30 2 января принимал из Германии «Голос России», «Русское международное радио», были новости, музыка и тематические комментарии. Общая оценка сигнала на троечку. На частоте 11 915 кГц 6 января была принята программа «На волне Татарстана» с 9 часов 10 минут до 10.00. В программе был рассказ об электронной библиотеке, перспективах издательского полиграфического комплекса и другие материалы. Общая оценка на 4-5 баллов. В эфире программа «На волне Татарстана». Следующее сообщение оставил в журнале пользователь под ником KZDX. Он ведет прием в городе Костанай. Его приемник Деген DE1103, антенна Диполь, Inverted V, 52 метра. 2 января с 10 до 10.53 на частоте 6140 кГц велся из Кубы прием радио Гавана Куба на испанском языке. Передача шла довольно громко, передатчик отключился в 10.53. Раньше удавалось принимать Кубу только на рассвете в диапазонах 31 и 49 метров и один раз поздно ночью на 22 метрах, комментирует пользователь портала. Также на частоте 6180, чуть позже, с 11.07, принималась программа радио Гавана Куба также 2 января. Слышно было намного хуже, чем на частоте 6140 кГц с общей оценкой 2 балла. И еще одно наблюдение этого же пользователя. Сигнал из Финляндии, международного радио Китая на немецком языке. Частота 963 кГц. Время приема 21.00 22 января. Общая оценка на 3 балла. И еще пара сообщений пользователя Егорова, который ведет прием в Киеве. Его антенна длинный провод 35 метров. Первое наблюдение, которое я хотел бы упомянуть, сделано на частоте 189 кГц 5 января в 2 часа 30 минут. Была принята программа из Исландии, станции Рикисутварпит. Это музыкальная программа. Периодически был слышен какой-то радиомаяк с цифровой модуляцией. Общая оценка сигнала на троечку. Прием велся на приемник Деген 1103 с самодельным пресс-селектором. Давайте послушаем интересную запись. И еще одно наблюдение этого же пользователя. На частоте 1520 кГц, напомню, в Киеве, велся прием американской станции WWKB с 3 часов 10 минут до 3.15. Были помехи от вещательной станции Саудовской Аравии на частоте 1521 кГц. Общая оценка 2 балла. Здесь использовался самодельный приемник, пользователь не описывает, какой именно. Запись этого приема на портале есть, но в эфир мы ее дать, к сожалению, не сможем. Качество такого приема, разумеется, очень низкое, но сам по себе факт приема, конечно, весьма примечательный. Это была лишь мизерная часть наблюдений из журнала DX-портала за январь. Все подробности и остальные интересные записи по адресу портала dxing.ru. Так что заходите, смотрите, оставляйте комментарии, а также делитесь своими наблюдениями со всеми пользователями и посетителями DX-портала. А некоторые из ваших наблюдений могут в будущем попасть и в наш эфир. И это все у нас на сегодня. Если у вас есть интересная информация, которую вы хотите поделиться со всеми нашими слушателями, пожалуйста, пишите. Наш адрес – клуб DX, русская служба, Голос России, улица Пятницкая, 25, почтовый индекс 115-326, Москва, Россия. Электронный адрес – letters@ruvr.ru или post.ru@ruvr.ru. С вами прощаются режиссер Алла Новикова, автор и ведущий Вадим Алексеев. Всего вам самого доброго и встретимся ровно через неделю на волнах «Голоса России».